искать. Цин Вэнь, крайне обеспокоенный тем, что Бао Юй всю ночь занимается и неизвестно, даст ли это результат, решила воспользоваться переполохом, чтобы выручить его из затруднительного положения. «Притворись больным», — посоветовала она Бао Юю. «Говори, что перепугался». Слова Цинь Вэнь пришлись Бао Юю по душе. Вскоре собрались ночные сторожа, они с фонарями обыскали весь сад, но никого не обнаружили. Может быть, маленькие барышни с просонья приняли раскачивающуюся по ветру ветку дерева за человека, говорили они. Глупости, прервала их Цинь Вэнь. Вы плохо искали, а теперь оправдывайтесь, чтобы увильнуть от ответа. Не только я, все наши девушки видели человека. Бао Юй тоже видел его, когда выбежал из дому вместе с нами. Бао Юй лежит бледный от испуга, у него появился жар, и мне придется бежать к госпоже за успокаивающим лекарством. Если госпожа спросит, что случилось, неужели мне докладывать, как вы сказали? Сторожа онемели от страха и, не осмеливаясь возражать, вновь отправились на розыски. Цин Вэнь и Цю Вэнь действительно побежали за лекарством, рассказывая дорогой всем встречным, что Бао Юй от испуга заболел. Когда это известие дошло до госпожи Ван, она тотчас приказала дать Бао Юю лекарство, а сторожам строго наказала еще раз самым тщательным образом обыскать весь сад, и, кроме того, велела хорошенько проверить сторожей, дежуривших за вторыми воротами у стены, отделяющей дворец Джунго от соседнего дома. Всю ночь в саду роскошных зрелищ продолжалась суматоха, мелькали фонари и факелы. А когда наступило время пятой стражи, управляющие получили приказ расследовать это происшествие. Узнав, что Бао Юй заболел от испуга, матушка Цзя захотела узнать о причине. От нее не посмели ничего скрывать и рассказали все, что было известно. «Не ожидала я, что такое может случиться», — произнесла матушка Цзя. «Неважно, что ночные сторожа невнимательны, как бы они сами не оказались грабителями». В этот момент в комнату вошли госпожа Син и госпожа Ю, чтобы справиться о здоровье матушки Цзя. Здесь же находились Ливань, Фэнзе и барышни. Все молчали, не зная, что отвечать. Одна Танчунь встала и сказала: «Сестра Фэнзе болеет, поэтому все слуги распустились. Раньше по ночам или в свободное время они лишь украдкой собирались по трое, по четверо и ради забавы играли в кости или в карты. А сейчас совсем распоясались и открыли чуть ли не игорный дом. У них даже свои главари есть, и играют они со ставками в 30-50 связок монет. Полмесяца назад они даже драку затеяли». «Если тебе об этом было известно, почему раньше не доложила?» — спросила ее матушка Цзя. «Потому что я знала, что у госпожи много дел, и ей не здоровится», — ответила Танчунь. «Я сообщила об этом старшей сестре Ливань и управительницам. Они предупредили нарушителей, и сейчас стало тише. Ты молода и не представляешь себе, какое зло таится в этих играх», — проговорила матушка Цзя. «Ты считаешь игру на деньги безобидным занятием и боишься только, как бы не было раздоров. Но ты не думаешь о том, что раз они играют ночью, то неизбежно пьют. А это значит, они отпирают ворота и ходят покупать вино. В саду ночью людей мало, и этим могут воспользоваться воры. Да и среди женщин, живущих в саду, не все порядочные. Они будут безобразничать и развратничать, а вы чего доброго еще у них научитесь. Разве можно прощать подобные дела?